Под Белой горой встретил нас белый сокол Сапсан. Сложив крылья, упал он сверху на парус, взмыл в небо и с криком улетел в зеленые кедры на вершине горы охранять гнездо. Я подумал, успеть бы серебристым чайчатам подрасти и улететь к берегам океана, пока не размыло островок. Белая гора. Никто нас не встретил на Белой горе. Избушка была пуста. Дверь открыта, значит, хозяин ушел навсегда. Когда уходят в тайгу или на рыбалку, дверь снаружи подпирают палочкой. В углу избушки стоит печка, и рядом аккуратно сложенные полежки дров. Кто уходит последний из избушки, тот должен приготовить сухие дрова. Зайдет в избушку охотник, разожжет огонь в печке, обогреется, поест, отдохнет и снова в путь. А перед тем, как уйти, обязательно наколет дров и оставит немного еды. На столе в железной банке 6 кусков сахару, пачка соли и чай завернут в бумажке. Когда мы будем уходить, тоже оставим что-нибудь на столе. Видно, давно ушел Хохлов. Вокруг избушки разрослась дикая малина, а в самой избушке поселились бурундуки. Когда мы вошли, они сидели на столе вокруг железной банки с сахаром. Бурундуки с визгом разбежались и до вечера недовольно шуршали на земляной крыше, выглядывая из щелей. Над избушкой стеной нависли белые скалы. Лежишь на нарах, и в открытую дверь видно, как над заливом кружит белохвостый орлан, высматривает осетров на песчаных отмелях. Я бы здесь навсегда остался. «Посмотрим», — говорит Владимир Дмитриевич, — «посмотрим». Я знаю, что мы здесь не останемся, но каждый раз, когда мы видим хорошую бухту или находим рыбную протоку, и вокруг тайга с грибами, черной смородиной и свежие следы медведя на твоих глазах заливает болотной водой, нам хочется срубить свою избушку и жить вольно. 3 дня мы жили под Белой горой. С утра я брал лопату и уходил далеко вдоль берега копать земляных червей под ивами. Сколько накопаешь червей, столько и осетров попадется на закидушки в заливе. За избушкой, в ущелье, по каменным плитам, как по ступеням, я взбирался на Белую гору. Сверху шлюпка наша у берега казалась белым пятнышком. Другой берег черной полосой виден на горизонте. Весной по каменным плитам гремят водопады, и ручей бежит у самой избушки. Сейчас плиты сухие. На камнях лежат ягоды шиповника. На Белой горе живут медведи, и бурундуки боятся бегать далеко наверх за кедровыми орешками. Бурундуки собирают шиповник и прячут на зиму в норах под избушкой. Утром, как пригреет солнышко, они бегут друг за другом по каменным ступеням, играют, кубарем скатываются вниз, а самый храбрый бурундук забирается выше всех и сидит на самой верхней ступеньке. Сложит лапки на груди и замирает, вслушивается. Треснет ветка, храбрец кувырком скатится вниз и визжит, визжит, как несмазанная дверь. За ним все бурундуки скатываются вниз и скорее в покинутую избушку Хохлова. «Владимир Дмитриевич, где Хохлов?» «Найдем, от Лены никуда не уйдет. Наверное, ниже, в новом месте срубил избу. Обязательно найдем его». Когда мы уходили из хохловской избушки, мы нарубили дров, подмели земляной пол, оставили 5 крючков с лесками, а для бурундуков на столе открыли железную банку с сахаром. Пускай устроят пир в честь нашего отъезда. Когда подняли парус, на лиственнице закричал бурундук, и другие бурундуки на избушке завизжали в ответ. Они сидели и смотрели, как мы отплываем. «Отплывают!» — закричал бурундук на лиственнице. «Уезжают, уезжают!» — радостно завизжали бурундуки на крыше. И, наверное, сразу расселись на столе вокруг банки и стали грызть сахар. Таежный ручей. 1000 островов на Лене, больших и малых, и между ними протоки и приточки. Все острова разные. Один остров издалека манит тебя песчаными косами и белыми березками среди черных елей. К другому острову и подходить не хочется. Размывает его водой. Огромные ели упали в воду верхушками, а вывороченные корни цепляются за берег. И протоки бывают злые, когда не знаем, где поставить нашу шлюпку. Нет ни одной бухточки, и берег, песок зыбкий, нога тонет. А бывают протоки тихие. Смородина свесила над водой ягоды, и над протокой летают белые полярные крачки.